Книга вторая. Глава первая. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в предание русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой. Старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одно особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черный головней, чернел большой ворон, и отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по нескольку сот лет, и что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина, в ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему. Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его, после того, как он, наконец, был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами, влево от большой дороги, шел еще никогда не виденный мною поезд. Сзади нас склонялось к закату солнца и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку, маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма, и зеленые, и желтые, и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них, их окошечки, блестевшие против солнца, этот быстрый и мертвый бег колес — все это было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое, то, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой, татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России, а не просто в Каменке, в таком-то уезде и такой-то волости, и я вдруг почувствовал эту Россию, почувствовал ее прошлое и настоящее, ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности и свое кровное родство с ней.